«Хватит придираться и просто продай ее мне, я дам 600 тол за килограмм мао». Я сказал: «Продавай». Мужчина ударил по стойке. Увидев этот угрожающий взгляд, собравшиеся покупатели разошлись, а торговец сдался. «Я все понимаю, но это довольно много». «Нет, сколько у тебя?» Торговец посмотрел в свою бухгалтерскую книгу. «У меня около 5 тонн, говоришь?» «Да». «Я не знаю, зачем вам так много, может, возьмете 2 тонны, сказал торговец, но... «Нет, я сказал, все, этот человек не сдавался. У торговца не было выбора, кроме как подчиниться. Тогда, пожалуйста, проверьте соль. Я уже продал около 60 килограммов, так что осталось 4940 килограммов». «Хорошо, дай посмотреть». Сказав это, мужчины вытащили соль. Здесь нет никакой ошибки. Примерно за полдня мужчины закончили взвешивать все 4940 килограмм соли. «Вот деньги», — он передал мешок серебряных и золотых монет. «Большое вам спасибо». Торговец быстро пересчитал деньги, которые составили в общей сложности 2964 000 тол, а затем исчез со своим големом и повозкой. «Фух, идиот, сколько бы мы ни платили, в минус мы не уйдем», — мужчина дал сигнал человеку, стоящему поодаль. «Радуйся деньгам, которые ты получил. Сегодня ночью мы их вернем». Такую сцену можно было наблюдать в Ракухам, Саизук. Та ночь, что случилось с торговцами? Я тебя спрашиваю. Они исчезли, что? После встречи мы тайно следовали за торговцем, но вскоре голем и торговец исчезли, оставив пустую повозку. Такого не может быть. Одно дело, если бы это был просто человек, но огромный металлический голем просто исчез в воздухе. Они выплатили 2964 000 тол, планируя вернуть их обратно, но с треском провалились. Хорошая работа, Регулус 35, земля 54 на острове Харайла. Цзюнь похвалил Куинта Регулус 35 и армейского голема землю 54 за их работу в качестве торговцев. Он отправлял их в город Шаруру продавать соль. Как и ожидалось, люди пришли забрать деньги обратно, как подсказывает знание моего господина. Да, хотя нам пришлось оставить повозку, это не проблема. Более важно, заставить графа понести потери. Они сделали то же самое и в других местах. Регулус 36 и земля 55 в Ракухам. Регулус 37 и земля 56 в Са. Взук Регулус 38 и земля 57. Они продавали соль по высокой цене. Всего было продано 20 тонн, это 12 000 тол, что ударит по нему в финансовом плане. Довольно большая сумма денег для человека. Через несколько дней начнем продавать соль в мелких масштабах, по предыдущей цене 200 тол. Мы не должны продавать ее этим парням. При этом он планирует поддерживать нормальную рыночную цену на соль. Дорого, потому что есть дефицит. Однако если на рынке слишком много соли, цена должна снизиться. Джин не был знаком с экономикой, так что Ла Цзюнь не мог придумать ничего лучше. Но было более чем эффективно заставлять графа Уолтера страдать. Глава 320. Посол Лития, 12 мая. Когда соль скупали здесь и там, Лития Фалхайт и Паскараш приехали в город Ракхам. Они не спешили. «Лития-сан, сегодня переночуем здесь». Паска был третьим сыном барона Раш, ему было 20 лет. У него было нормальное телосложение, светлые волосы и голубые глаза, которые сделали бы его довольно симпатичным, если не его опущенные уголки глаз. Тем не менее, он был популярен среди женщин-рыцарей, солдат и слуг. Но была только одна женщина, у которой он хотел быть популярным. Это никто иной, как Лития Фалхайт. «Да, из того, что я слышала, граф Уолтер остановился здесь. Давайте поприветствуем друг друга». Перед отъездом Паска слышал о том, что сделал граф Уолтер и как он потерял часть своей земли. По этой причине он беспокоился о том, как граф поприветствует Литию, поскольку она собиралась в эту землю в качестве посла. Несмотря на то, что он хотел защитить ее, он был из семьи барона и при этом был третьим сыном. Он бы ничего не мог сделать графу. «Ну, я бы не советовал, Паска был старше ее, но Лития занимала более высокое положение, чем он. Кроме того, это была женщина, к которой у него были чувства, поэтому он пытался держаться в тени. Однако Литию все это не волновало. Она повернула лошадь к вилле графа в Ракхам. «Все будет в порядке. Он еще один дворянин, который служит королевству. Спасибо, что пришли, Фалхайт Дона, Раш Дона». Однако, вопреки мыслям Паска, граф Уолтер был в очень хорошем настроении. «На поверхности, по крайней мере, давно не виделись. Я иду на арендованную землю Джин Дона в качестве посла королевства Клайн в момент, Когда была упомянута земля, выражение лица графа немного исказилось, но никто этого не заметил. Тогда вы были назначены на важную работу. Так как это просто вилла, я не могу обеспечить вам отличный прием, но вы можете остаться на ночь здесь, сказал граф с улыбкой. Лития безропотно приняла его доброту. Оставьте лошадей в конюшне, а багаж у дворецкого они оставили у себя только ручную кладь. Поскольку официальные документы были запечатаны, они сразу же узнают, были ли они подделаны, и они также не думали, что граф выкинул бы такое. У них было три лошади, одна Лития, одна Паска, а другая для багажа. Они оставили их в конюшне. Пожалуйста, накормите и напойте их. У них было два почтовых голубя. Один должен был доложить об их приезде в деревню Каина, а другой для чрезвычайных ситуаций. Тот факт, что у них были почтовые голуби военного назначения, показал, насколько важна эта роль. Да, пожалуйста, предоставьте это мне. Дворецкий с радостью принял голубей, сказав, что и раньше заботился о голубях. Лития и Паска дали две отдельные комнаты. Войдя в комнату, Лития вспомнила свою задачу. Как королевство Клайн, мы хотим удержать этого блестящего мастера магического ремесла Джина. И, мы также хотели бы получать магические инструменты, которые принесли бы прибыль стране. И для этого мы не должны вызывать у него недовольство. И как таковая, ваша работа в качестве посла в деревне Каина, угодить Джину, об этом ей неоднократно говорил заместитель министра иностранных дел. Джин-сан, судя по ее впечатлению от Джина, он казался парнем, которому это не понравится. Или, скорее, он казался тем, кому не понравилась бы такая хитрая схема. Она решила, что если она хотела построить с ним хорошие отношения, она должна иметь чистые помыслы. Итак, она встала перед проблемой, поместить в приоритет эти инструкции или же ее инстинкт. Похоже, посол, молодая девушка Файхайто, это уже что-то. Бесит, но я не могу использовать это как помеху. Что ж, это так. Кстати, кажется, она взяла с собой двух голубей. Имэм, а вы быстро получаете информацию. Да есть интересная идея. Какая же, не могу сказать. Если все пройдет хорошо, это сможет вас немного порадовать. Хаэм, прекрасно. Куинта Денёб 29 слушала этот разговор, но не могла понять, что другой человек планировал сделать. Этот разговор был перенаправлен Лао Цзюню. Конечно, мы не можем сказать наверняка только из этого разговора. Только то, что это будет связано с голубями. Да следи за тем, чтобы ее голуби не пострадали. Понятно. И кто этот неизвестный человек? Я ничего не знаю. Он был одет в халат с капюшоном. Я не видела его лицо. Судя по голосу, ему где-то за 30. Исследуй личность этого человека. Да, все понятно. Если вам не хватает рук, я пришлю еще одну. Куинта, да, было бы неплохо тогда. Денек 30 свободно, возьми ее. На следующее утро Паска и Лития позавтракали и выехали из Ракхам. Граф вышел проводить их. Лития посмотрела на корзину за седлом, где были голуби. Они были на месте, без признаков вмешательства. Нехорошо сомневаться в других людях. Да, да, граф сожалел, что сомневался в Джин-сан. Он говорил об этом вчера. Да, Паска не мог поверить в это. Так как он был дворянином с рождения, к лучшему или худшему, он хорошо знал существ, называемых дворянами. И это подозрение попадет в неожиданную цель. Покупайте соль, говорите. Они приехали в город Шаруру, где цена на соль очень возросла. Соль используется практически во всех видах приготовления. Таким образом, обеды и рестораны тоже подняли цены. И граф ничего не делает. Эти части попадали под территорию графа Уолтера. Это была обязанность арендодателя, делать что-то, когда его люди в беде. Конечно, Лития или Паска не думали так далеко наперед, чтобы прийти к тому, что сам граф все это и затеял. Да, ничего, это ужасно. Хотелось бы вам помочь, Лития-сан, мы при исполнении. Мы не должны забывать о приоритетах, Паска предупредил ее. Это был веский аргумент для дворянина. Да это так, Литии стало горько от ее беспомощности. Если бы это был Джин-сан, он бы... Она подумала, как бы поступил Джин. Она решила сама поговорить с ним, когда приедет в деревню Каина. Лао Цзюнь до сих пор не выпустили соль на рынок. Это будет через день или два после этого. Глава 321. Ручкой перья 11 апреля, ближе к вечеру, Джин и остальные прибыли в фонде незадолго до заката. Джин почувствовал, что климат несколько изменился. Как я и думал, карнизы крыши, сами крыши маленькие, здесь очень мало осадков. Такой шепот сорвался с губ Джина. Джин, ты что-то сказал? Нет, нет, Джин, Рейнхард и Матиус вместе направились к гостинице в фонде. Через 2 дня мы будем в Райзата. Как же давно это было, сердечно сказал Рейнхард за обедом, держа бокал вина. Когда ты уехал из страны, Рейнхард? Спросил Матиус, задумавшись. Хаем, в начале весны прошлого года что ты собираешься делать после возвращения? Продолжишь работать дипломатом? Сказав это, Матиус начал объяснять Джину. По нашей традиции, как только дипломаты возвращаются, они могут выбрать другую работу, понимаю, Джин видел в этом смысл, поскольку могут возникнуть различные неудобства из-за долгого пребывания за пределами страны. Ты женишься, когда вернешься, Рейнхард? Думаю, да. В конце концов, я не видел Бильчи больше года. Тут Матиус с усмешкой прервал его. Бильчи стала очень хорошенькой. Я сам не видел ее полгода, да. Я с нетерпением жду встречи с ней. Джин рано вернулся в свою комнату. Ночью он тайно вышел к экипажу с Рикой и через портал переместился на остров Харай. С возвращением, милорд. С возвращением. Рика-сан их приветствовал Лацзюнь. Сегодня Джин не собирался снова идти в деревню Кайна. Это из-за разницы во времени. Было уже 11 часов. Завтра я планирую снова посетить деревню Кайна. Я возьму мечи, которые заказал Роланд-сан, так что приготовь их, понял. Гандбол, бейсбол и вышибалы каждые по 100. Да, да. У нас есть материалы, верно? Более чем достаточно, хорошо. Тогда также установи сосуды, необходимые для сбора сока чайного растения, потому что я хочу научить Эльзу, как это делать. Много не нужно, только 3, понял. Дав общие указания, Джин решил выслушать отчет. Это была работа графа Уолтера. Не дать соли попасть в деревню Каина. Джин был в ярости. Опять он есть какие-нибудь доказательства? Нет, ничего, кроме косвенных улик. Он довольно умен в своих методах, он заставляет подчиненных своих подчиненных нанимать кого-то из города, чтобы сделать работу ХММ. Однако, как только мы получим доказательства, мы предоставим их всей стране. Предоставьте это мне, вероятно, Лацзюнь тоже сердится на графа, вмешивающегося в деревню Каина. Оставляю это тебе. Я скоро доберусь до столицы империи Шиара, поэтому меня не будет несколько дней. Желаю хорошо провести время, милорд. Итак, Джин снова вернулся в фонде. На следующий день они, как обычно, выехали в 8 утра. Джин снова заперся в своей карете и отправился в деревню Каина. О, Джин-сан, это очень помогло. Роланд был в приподнятом настроении, принимая мечи, с которыми вошли Джин, Рика и дворецкий А. Было уже больше 10 утра. Роланд останется в деревне Каина еще на 1 день. Причиной тому были, конечно, деловые переговоры. Его целью была ручка, используемая на учебных собраниях. Ручка была сделана из металла, поэтому была легкая и не изнашивалась. Не то чтобы он видел учебное совещание, он просто видел, как мэр Гибек использовал такую. Значит, он не видел ни доски, ни фломастера. Сама металлическая ручка уже была чем-то революционным. Причина заключалась в том, что этот мир все еще использовал гусиные перья. Эта ручка удивительна. Пожалуйста, продайте ее нам, компании Раглан. Да, но это комбинированная единица. Разве не было бы лучше со сменными перьями? Роланд подумал, что этот тип больше подходит для широкой публики. Тогда я хотел бы 100 сменных перьев и 50 комбинированных, и исполнительный директор. Не слишком ли это много? Боти, который слушал их, запаниковал. У нас есть продажи, а также бюджет. Мы можем заплатить. На самом деле Боти имел в виду, что Джин, вероятно, не успеет сделать такой огромный заказ. Роланд думал, что он имел в виду, что у них не будет денег. Все в порядке, я успею. Сказав это, Джин посмотрел на Эльзу. В конце концов, Эльза тоже может их делать. Эльза с энтузиазмом подошла к Джину. Угу, я помогу. И вот так Джин пошел в мастерскую с Эльзой. Эльза привыкла делать ручки из алюминия 64, но на этот раз они делали из фосфорной бронзы, поскольку алюминия в этой деревне не было. Сначала я покажу, как создавать фосфорную бронзу. 9% процентов олова, 0,15% фосфора, остальное с медью. Глаженье фосфор находится в железе как примесь. В мгновение ока было изготовлено 10 кг фосфорной бронзы. Теперь началось изготовление перьев. Он решил, что Эльза сделает 50 комбинированных единиц. Формирование под рукой Эльзы. Фосфорная бронза изменила форму и превратилась в ручки. Неплохо, продолжая в том же духе. ММ, убедившись, что Эльза овладела техникой, Джин тоже начал делать перья. Перья были небольшими, поэтому нужно было учесть, что количество фосфорной бронзы также будет меньше, но Эльза, наблюдавшая за процессом искоса, была поражена. Эльза, вероятно, не знала, но, как и в случае с пластиковыми моделями, Джин сделал 10 перьев с ножкой, известной как Сталон. Удивительно, это Джин Ни. Она думала, что немного улучшилась, но, увидев навыки Джина, она почувствовала, что путь впереди довольно длинный. Ни она не отчаивалась и старалась. «Если это только две, может быть, я могу». Эльза сконцентрировала свою волю и ману. Формирование и ей удалось. «Я сделала». Услышав счастливый голос Эльзы, что случалось редко, Джин обернулся и увидел ее ручку. «Ох, это потрясающе!» Эльза покраснела. Продолжая усердно работать, в итоге они сделали 50 держателей для ручек из дерева. Заказ был завершен за час. Глава 322. Рост Эльзы. Закончив делать ручки, Джин решил научить Эльзу делать резиновые мечи. Земля отправилась за контейнером для сбора сока, который они установили вчера. «Видишь, это сырая резина, сырая резина». Эльза с любопытством разглядывала липкое белое вещество в контейнере. Она мутнеет на жаре и твердеет на холоде. Есть способ сделать ее твердым до определенной степени. Эльза внимательно слушала. «Это путем смешивания серы. Я объясню позже. Итак, мы смешаем серу около 15% минус 20%, основанную на общем весе». Джин переложил сырую резину в контейнер поменьше и добавил кусок серы. «Сначала я покажу тебе, как это делается». Джин взвесил серу и сырую резину. «Здесь около 250 граммов сырой резины, поэтому мы возьмем 38 граммов серы». Он приготовил необходимое количество серы, используя разделение на более крупном куске серы. «Смешаем. Гомогенизация и нагрев после отделения серы. Если применять тепло, происходит реакция, называемая мостиком, и сырая резина превращается в просто резину и не плавится даже при применении тепла. В конце – формирование. Теперь мы должны впустить внутрь воздух. В мембране резины есть отверстия, достаточно большие, чтобы мог пройти воздух. Если забрать воздух и увеличить толщину мембраны, воздух попадает в ловушку внутри. После этого мы сделаем мембрану тоньше обработкой покрытия. И мяч завершен. Эльза видела, как дети играют с мячом, а теперь увидела, как его делают. «Попробуй». Джин дал ей 80 граммов сырой резины, чтобы начать с малого. Первым шагом было приготовление необходимых 12 граммов серы. Просто представь, в этот момент образ в ее голове стал четче. «Разделение – хорошая работа. Почти нет ошибок, это удивительно». Эльза была счастлива. «Гомогенизировать. Нагрев правильно. Не забывай следить за резиной при нагревании и после минуты тщательного нагрева». Резина была готова. Она обработала поверхность, и мяч был готов. «Ты преуспела, спасибо, Джин Ни. Предоставь остальное мне». Увидев энтузиазм Эльзы, Джин встал. Был почти полдень. Как только они вышли из мастерской, Ханна пришла позвать их. Джин и Эльза вымыли руки и пошли к Марте. А, Джин сама в столовой. Стояли еще стулья. Барус Белый тоже пришли. Марта сама сказала, что ничего страшного, если мы пообедаем вместе. Бару все еще нервничал. Джин ответил с улыбкой. «Хорошо, когда привыкнешь, попробуй сделать что-нибудь в замке». Когда Джин сказал это, Белли энергично ответила. «Да, я учусь готовить у Марты сама и Майн сама». Бару нервно спросил. «Джин сама, могу я задать вам несколько вопросов?» Джин кивнул. «Это место – это королевство Клайн, не так ли?» «Да». Проглотив хлеб, Джин ответил. «Так как же вы привели нас сюда? Это же в сотнях километров от Тоскаше». «О, ясно. Просто скажу, что у меня есть способы. А позже я решу, рассказать вам детали или нет». Белли открыла рот. «Вы имеете в виду после определения, можно нам доверять или нет? Мы будем упорно работать». «Да, Бару. Мы будем работать усердно». На вялые слова Бару Белли парировала. «Давай, скажи это еще раз, с большей энергией». После обеда пришли дворецкий Б и С. Бару и Белли отправились в замок вместе с этими двумя. Там были големы различных цветов. Джин представил себе удивленное выражение лица Бару. «Белли более приспособлена, да, хотя Джин думал именно так, скорее, это больше похоже на отказ от здравого смысла, чем на адаптацию». «А, Джин-сан, как продвигаются ручки?» Туда пришли Роланд и Боти. Уже все сказав это, он принес ручки из мастерской. «Большое спасибо, как и ожидалось от Джин-сан». Роланд с радостью забрал их. «Эльза мне помогла». Джин представил Эльзу. «Я Эльза, протеже Джин Ни». Хотя Роланд немного задумался, когда услышал протеже, он проигнорировал это. «Эльза-сан, да, приятно познакомиться, и мне, хотя выпуск уменьшится, Эльза тоже может делать ручки и мечи, так что, если меня нет, обращайтесь к ней». Роланд был очень рад. Похоже, к нему часто приставали клиенты, которым нужны были мечи. Что касается стоимости ручки, как насчет 200 тол за одну? Это было очень похоже на Джина, который не говорил о ценах, но Роланд поднял справедливую цену. Более того, если установить низкую цену, это повлияет на традиционные товары и экономику в целом. Что ж, только Роланд знает, подумал он об этом или нет. Да, идет. Джин легко согласился и доверил все это Майн. «Предоставьте это мне, Джин. Сама, могу я работать в замке?» Майн продолжала, говоря, что она не может работать полный рабочий день и хотела бы работать неполный рабочий день. «Да, Бару и Беллы к этому не привыкли, так что, думаю, так даже лучше, если бы вы могли немного их поучить. Одна золотая монета в месяц, это было 10 000 толл, что равно 100 000 иен. Учитывая, что расходы на питание в этой деревне не достигают 1000 толл в месяц, этого более чем достаточно». Майн сказала, что это слишком, так как она работает не полный рабочий день, но Джин не слушал. «Я оставляю вам дом, и такое будет случаться чаще, так что все в порядке». Сказав это, он заметил, что уже час дня. «А теперь я должен идти». Джин пошел в мастерскую под землей. Роланд и Боти уже ушли. «Тогда я пойду. Счастливого пути, Аничан. Береги себя, Джин. Неприятного путешествия». Он отправился на встречу с Рейнхартом. Глава 323. Маэстро. 12 мая. Джин и остальные должны были переночевать в Реале. Расстояние оттуда до Рейзата составляет менее 40 километров, и дорога туда занимает около суток. Во второй половине дня Джин сидел в карете, слушая рассказ Рейнхарта. О, так это Реал. Вечером они добрались. Они направились к станции. Там стояла отчетливо различимая, чисто белая карета. Это Рейнхарт. Услышав, что Рейнхарт что-то пробормотал, увидев карету, Джин тоже внимательно осмотрел ее, но не нашел ничего необычного. Похоже, он знает владельца. Она. Матиус тоже что-то пробормотал. Рейнхарт. Сама. Послышался женский голос. Повернув голову, он увидел бегущую к ним девушку в платье. Бильче. Рейнхарт. Сама. Она подбежала к нему и прыгнула на него. Рейнхарт, хотя и пошатнулся, все же поймал ее. Бильче, как давно это было. Рад видеть, что у тебя все хорошо. С этими словами он обнял ее. Ты опоздал. Я так долго ждала. Сказав это, она обняла его в ответ. Ах, Бильче, Рейнхарт, тут же люди. Матиус откашлялся, после чего они разделились и покраснели. Выпрямившись, женщина по имени Бильче улыбнулась Матиусу и сказала: «И тебе добро пожаловать, брат». «Да, я вернулся». Бильче. Рейнхарт повернулся к Джину и сказал: «Джин, я тебя представлю. Моя невеста и младшая сестра Матиуса». А потом Бильче назвалась. «Я Бильче Гайст фон Скарлетт». Она закончила говорить, присев в реверансе. «Бильче, это почетный мастер магического ремесла королевства Эгилия, Джин Нидау, мой гость». «Я Джин». Джин поклонился в японском стиле. «Если вы гость Рейнхарта сама, то вы и мой гость». «Джин. Сама, добро пожаловать в империю Шиара». У Бильче были слегка волнистые светлые волосы и зеленые глаза. Она была около 150 сантиметров ростом, намного ниже даже Джина. «Я уже забронировала гостиницу». Сказав это, она взяла Рейнхарта за руку, и они оба направились к городу. Джин и Матиус последовали за ними. «Она больше ценит своего жениха, чем меня, своего брата, да». Матиус что-то пробормотал, но Джин сделал вид, что не расслышал. Гостиница была роскошным отелем в центре города. На ужин был банкет. «Рейнхарт. Сама, я хочу, чтобы ты хорошо повеселился сегодня». Сказав это, Бильче села рядом с Рейнхартом и налила ему вина. «Спасибо, Беллу. Давно ты меня так не называл». Атмосфера вокруг них была совсем другой. Здесь все по-другому. Пока Джин бормотал, Матиус, сидевший рядом с ним, тихо прошептал: «Она давно влюблена в Рейнхарта, Джин Дона». «Ясно». Рейнхарт весело болтал с Бильче. Увидев другую сторону Рейнхарта, Джин тоже повеселел. Еда была отменной. Похоже, Рейнхарт сказал что-то Бильче, и она обратилась к Джину. «Джин. Сама, не могли бы вы познакомить меня со своим роботом?» «Что? Ах, да, Рика. Иди сюда». Джин позвал Рика. «Это Рика, моя дочь». Рика слегка поклонилась и сказала: «Я Рика». Бильче просияла: «Как мило, я никогда не видела таких замечательных роботов, как Райко-чан». Неудивительно, что Рейнхарт сама пригласил ее. В конце концов, ему всегда нравились красивые вещи. Матиус присоединился. Бильче продолжила: «Я тоже взяла, Неон, иди сюда». Да, мисс, появился робот с внешностью 10-летней девочки. У нее были волнистые светлые волосы, как у Бильче, и зеленые глаза. Вернее, она была очень похожа на Бильче. На ней было темно-синее платье горничной. Это мой робот, Неон. Неон, представься, да, меня зовут Неон. Приятно познакомиться. Ее манера говорить была немного неясной, но у нее были очень похожи на человеческие движения. Должно быть, это работа опытного инженера-мага, подумал Джин. Хорошая работа, Неон. Джин сама, это работа лучшего инженера-мага империи Шиара, Геббельта Аккермана, Джин подумал. А кто это? И поэтому он не мог ответить ничего, кроме ясно. Понимая ситуацию, Рейнхард продолжил. Джин, мистер Геббельт, старший ученик моего учителя. Мы оба были лучшими учениками предыдущего маэстро Зигмунда Глинбарташи, маэстро. А, так ты ничего не знаешь, Джин, маг-инженер-маэстро, это звание, данное лучшему инженеру в империи. Объяснение Рейнхарда привлекло Джина. Хаем, я бы хотел с ним познакомиться, да, я так и думал, что ты это скажешь. Я устрою. Рейнхард сама обращает внимание на нужды Джин сама. Я немного ревную. Джин был немного удивлен, услышав это, но так как это не имело никакого глубокого смысла, Билчи вскоре сменила тему. Райко-чан умеет делать что-то особенное, Неон хорошо поет и танцует. Давайте я покажу. Неон. Да, мисс Неон отступила на несколько шагов и начала готовиться. Не так хорошо, но, сказав это, Неон начала медленно танцевать. Танец, как в Юго-Восточной Азии, подумал Джин. Возможно, она не сможет двигаться слишком быстро из-за структуры своего тела. Вскоре, она начала петь во время танца. Даже Джин не понимал слов. Наверное, у нее в голове была какая-то мелодия, под которую она пыталась подпевать. Но даже тогда это ничуть не уступало танцу Цереры на вечеринке големов, и пение было не хуже, чем у Зуингеля. Спасибо. Закончив танец, она поклонилась и встала позади Бильче. Джин сама, я была бы очень рада, если бы ваша Райко-чан тоже смогла нам кое-что показать, спросила Бильче с сияющими глазами, на что Джин не смог отказать и позвал Рика. Рика, ты можешь нам что-нибудь показать? Да, отец. Рика легко приняла приглашение и направилась к тому месту, где танцевала Неон. Глава 324. Неон, я Рика. Надеюсь, это поможет развеять скуку каждого из вас. Сделав красивый реверанс, она начала танцевать. О, это, вау. Танец Рика ничем не отличался от танца Неон. На самом деле, движения были более плавными. Она тоже начала петь. Мелодия была такой же, как и у Неон. Весна проходит в одно мгновение, лето уходит, оставляя свои следы, осень тихо проходит, зима быстро бежит. Даже ее слова имели смысл. Земля наблюдает за человеком, вода просто течет, пламя сияет, греет и обжигает, всюду дует ветер. Все взгляды были прикованы к Рика. Танцы и пение подошли к концу. Спасибо. Она снова присела в реверанс и молча вернулась к Джину. Отец, как все прошло? Этот вопрос привел Джина в чувство. О, это было чудесно, Рика. Как и ожидалось, сказал он, поглаживая ее по голове. Ах, удивительно. Бильче, которая наконец пришла в себя, закричала. Рика-чан, молодец, добавил Рейнхард. Матиус тоже похвалил. Снимаю шляпу. Даже официантки зааплодировали. Это было потрясающе, Рика-чан. Когда ты этому научилась? Взволнованно спросила Бильче. Неон-сан показала мне пример, беспечно ответила Рика. Что? Просто увидев один раз, все были удивлены. Но Рика могла даже запомнить части магии высокого уровня. Видишь, я же говорил тебе, Бильче. Рика-чан – удивительный робот. Рейнхард хвастался, как будто говорил о себе. Большое спасибо. Но все благодаря отцу, который меня создал. Эта фраза произвела на Бильче еще большее впечатление. Замечательно. В точности как человек. Нет, в точности как девочка. Джин сама, пожалуйста, станьте другом Рейнхарда сама навсегда, да без проблем. Джин улыбнулся. Вечеринка закончилась, и все разошлись по своим комнатам. Джин думал, что Рейнхард и Бильче будут в одной комнате, но потом вспомнил разговор. «Мы сегодня в одной комнате, ннн, ни в коем случае». Итак, Бильче отвергла это предложение с раскрасневшимся лицом. «А я пойду в деревню завтра. Сегодня я просто отдохну, да? Отец, ты сегодня отлично справилась, Рика. Я очень горжусь», — сказал Джин, поглаживая ее по голове. На лице Рика сияла счастливая улыбка. Бильче сидела на кровати и смотрела на Неон. В это время раздался стук в дверь. «Войдите», — Неон открыла дверь. «Извини, что пришел так поздно», — вошел Рейнхард. «Рейнхард сама, что случилось? Мы же не можем до церемонии, ты же знаешь». «Нет, Я здесь не из-за этого, я просто немного волновался. Зачем ты отнекиваешься? О, прости, но я... Рейнхард запаниковал, увидев, что Бильче смотрит на него. Бильче засмеялась и сказала: «Шучу». «Рейнхард, сама, почему ты беспокоился?» Она сомневалась, о чем именно он должен беспокоиться. «Хм, я говорю, а не он?» «Да, я же говорил тебе раньше, Джин – особый мастер. Лично я считаю его лучшим в мире. Таких больше нет», – Рейнхард говорил с энтузиазмом. Видя это, Бильче горько улыбнулась. «Блин, ты так волнуешься, когда дело касается Джин сама. Тот, кто с тобой не знаком, может неправильно тебя понять, что...» Рейнхард вспомнил непонимание Матиуса, но, увидев озорную улыбку Бильче, он понял, что его дразнит. «Да ладно, не смейся надо мной. В любом случае, я знаю, как дорога тебе не он. Поэтому я волновался, но в чем причина? Увидев Рика Чанджина, я испугался, что ты скажешь, что тебе больше не нравится не он». Услышав это, Бильче широко раскрыла глаза, но в следующий момент она рассмеялась. «Фуф, Рейнхард, сама, ты правда так думаешь?» Успокоившись, она продолжила: «Прости за этот смех, но ты видишь меня такой? Если так, то это меня печалит. Я никогда не разлюблю Неон, ведь ее мне подарил ты». Неон была роботом, которого Рейнхард попросил сделать старшего ученика своего мастера, Геббельта Аккермана, перед отъездом из страны. Бильче продолжила: «Я просто подумала, что Неон и Райко Чан разные». Сказав это, она позвала Неон, усадила ее рядом и обняла. Они выглядели как близнецы. «Я, ясно, тогда все в порядке. Прости, что сомневался. Неон, ты должно быть счастлива, что у тебя такой великий мастер». «А, да, Рейнхард, сама, мой мастер лучшая в мире», — улыбнулась Неон. «Рика-сан удивительная, я хочу дружить с ней», — Рейнхард улыбнулся, услышав это. «Понимаю, предполагается, что я буду его проводником. Я поговорю с ним об этом», — сказал он, погладив Неон по голове. Но Бильче, сидевшая рядом с ней, надулась. «Все правильно поняв», — Рейнхард сказал. «Ну, извини за беспокойство», — он поцеловал Бильче в лоб. «Эн, нет, все в порядке», — Рейнхард, сама. Бильче покраснела и смутилась. Затем она в панике встала и проводила Рейнхарда до двери. «Спокойной ночи, Белл, спокойной ночи». Дверь бесшумно закрылась. В ту ночь Бильче приснился хороший сон. Глава 325. Столица Райзата. Выходя из комнаты Бильче, Рейнхард заметил в коридоре Джина. «Джин, что случилось? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить». Оба пошли в комнату Джина. «Так о чем ты хотел поговорить?» Рейнхард сел на стул. «Ну, во-первых, о том, что Рика немного незрелая». Сказав это, Джин позвал Рика. «Я думаю, что это могло задеть честь Бильче Сан и Неон», — сказал Джин, поглаживая Рика по голове. «Когда я спросил об этом Рика, она сказала, что делает это ради меня, и я посоветовал ей подумать». И о другой стороне Рика выглядела немного расстроенной. Рейнхард рассмеялся. «Тебя это беспокоило?» «Бильче не против. Кроме того, это была вина Бильче, когда она попросила Рика что-то сделать». Рейнхард объяснил, что она хотела узнать навыки Рика и Джина. Неон говорила, что хочет подружиться с Рика. Джин почувствовал облегчение. «Если так, то, думаю, все в порядке. И еще кое-что. Это насчет Эльзы. Эльза сейчас была в деревне Каина». Джина беспокоила, как Рейнхард сообщил об этом. «Ну, примерно так», — Рейнхард объяснил это с общественной точки зрения. Он озвучил, что Эльза, сопровождавшая его, не была частью какого-либо бизнеса, несмотря на то, что страна дала разрешение. И, хотя это звучит подло, биологический старший брат Эльзы Фриц ясно дал понять, что она больше не является его ответственностью после ее исчезновения в Икосаната. «Итак, я не обязан отчитываться. Я планирую молчать, пока они не спросят». «Но Эльза знала о Бильче-сан, понимаешь? Бильче-сан ничего о ней не говорила. Она знает, что мы с Эльзой отправились в путешествие вместе, и она также должна знать, что Фриц отправился за ней. Поэтому она, вероятно, не сочла странным, что Эльзы здесь нет». Рейнхард выглядел одиноким. «Нужно будет объясниться, дома, понимаю». «Рейнхард, я приглашу вас двоих в деревню Каина», — заметив, что Рейнхард слегка потупился, Джин с улыбкой ответил. «Это радует. Это будет хорошее воспоминание». Рейнхард тоже улыбнулся. После, он вышел из комнаты. «Рика, прости меня», — Джин извинился перед Рика. Она смутилась. «А отец, за то, что не позволял тебе все это время заниматься девичьими вещами. Это моя обязанность, это неправда, отец». Но Джин обнял ее, не давая договорить. «Нет, я всегда говорил, что ты моя дочь, я всегда оставляла тебя сражаться, это моя вина, отец». В тот вечер Джин и Рика много о чем говорили. 13 мая, в день, когда они должны прибыть в столицу королевства Шиара, Райзата, Рика разбудила Джина в 6 утра. Он велел ей разбудить его в 5, но так как он не спал всю ночь, Рика решила дать ему отдохнуть. «Отец, пора. Погода сегодня отличная, Хаэм, вижу». Джин, потирая сонное лицо, пошел умываться. Выйдя, он увидел стюарда, стоявшего на страже. «Доброе утро, мастер, доброе утро». «Хорошая работа», — Джин сел в карету. Рика последовала за ним. «Доброе утро, милорд», — их приветствовал голос Ла Цзюня. «Доброе утро. В деревне что-нибудь изменилось?» «Нет, ничего. Я отправил 5 горничных големов в деревню Каина. Их число начинается от 101 дворецкий Б, С и 5 горничных голема. Бару и Беллы тоже. И Майн, которая работала неполный рабочий день. С этим у замка Джина было достаточно ресурсов. Тогда я спокоен. Будем работать потихоньку. Резкие перемены нам не нужны», — понял. «Нам сообщили, что Лития-сан прибудет в качестве посланника королевства Клайн. Она приходила, как сборщик налогов, и знала Джина. Ничего странного в том, что ее назначили послом. Сегодня вечером она останется в городе Шаруру. Она на лошади?» «Да». «После этого она остановится в деревне Тока и доедет до деревни Каина к полудню следующего дня. Если так, то она прибудет через 15 дней. Если смогу, то приеду». Но пока не ясно, Джин не знал, что ждет его в столице империи Шиара. Примерно через 30 минут Джин направился в баню, что было его первой целью. В городах, где он останавливался до сих пор, не было бань, вероятно, из-за отсутствия воды. Бани хороши, — Джин расслаблялся в горячей воде, разминая руки и ноги. «Отец, сегодня мы, наконец, доберемся до столицы Ага, столица королевства Шиара. С нетерпением жду. Рядом есть большое озеро, если я не ошибаюсь, да. По словам Ринхарта-сан, там есть озеро Тасмайсюдзю. Благодаря этому, в столице есть вода». Рика обменивалась информацией с Ла Цунем и поэтому была более осведомлена, чем Джин. «Ну, тогда пошли. Как приятен утренний воздух». «Да, Ринхарт сама». Выйдя из кареты, Джин встретил Ринхарта и Бильчи, которые гуляли, держась за руки. «Доброе утро, Ринхарт, Бильчи-сан, доброе утро, Джин, доброе утро». Джин сама он подумал, что Бильчи тоже захочет прокатиться на карете Джина, но этого не произошло. «Они хорошо ладят, да, Рика, должно быть, почувствовала что-то, когда потянула Джина за рукав и сказала: «Отец, я здесь, Рика, я буду здесь, что бы ни случилось». Джин погладил ее по голове и направился к гостинице. Через 10-15 минут после того, как Джин добрался до гостиницы, прибыли Ринхарт и остальные. Позавтракав, они разделились. «Джин, сегодня я поеду в своем экипаже. Я хочу, чтобы ты следовал за нами». Ринхарт официально возвращался обратно, так что многое вполне естественно. И, конечно же, Бильче, которая не была частью их группы, шла впереди них. «Хорошо, извини, я хотел бы объяснить это по пути, но, Джин Дона, я назначу вам 2 своих подчиненных. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте». Матиус должен был как следует выполнить свою работу в качестве эскорта Ринхарта. «Да, спасибо, тогда давайте готовиться к отъезду». Через полчаса группа уехала. Они пересекли Халтыня и пообедали в городе Хор. Следующей остановкой станет столица. Джин был поражен тем, что от Риала до столицы тянулись шоссе. Вероятно, это было связано с магией укрепления, и благодаря этому скорость кареты увеличилась в 3 раза. Частные дома были повсюду. В конце концов, здесь была вода. Плотность таких домов увеличилась. Теперь было больше 2 и 3 этажных зданий. Большинство из них были из камня, но судя по домам, у которых 3 этаж был сделан из дерева, можно было сказать, что архитектура здесь развита неплохо. Джин не был специалистом по архитектуре, но ему все равно было интересно. А потом перед ними открылся широкий канал. Похоже, столица Райзата была окружена широким каналом вместо стен. Она напоминала город Джирон, но в 3 раза больше. В каналах были лодки, а еще над каналом пролегал мост, ведущий в город. Деревянная часть была сделана для того, чтобы ее сжечь, если нападут враги. Похоже на город воды, таково было первое впечатление Джина. Мосты были 10 метров шириной. «Похоже, такие мосты есть во всех 4 частях города», — пояснила Рика, получив информацию от Ла Цзюня. Матиус шел впереди. После разговора с солдатами, охраняющими город, они двинулись в стороны, уступая группе дорогу. Джин был в конце очереди. Странный экипаж, запряженный лошадью Галимом, которой управлял кучер Галим. Уже это было бы очень подозрительно, но, похоже, что они связались с властями заранее, и Джин смог пройти без каких-либо проблем. Это было доказательством того, что Матиусу и его подчиненным можно доверять. Наконец, Джин прибыл в столицу империи Шиара, Райзата. Глава 326. Император, когда они пересекли широкий мост, вид изменился. О, интересно, рефлекторно выпалил Джин. Как он и думал, в Райзата было много водных путей, вертикальных и горизонтальных, все они использовались для транспортировки. Рика начала посылать информацию о пейзаже Лацзюню, думая, что это может быть полезно в качестве справочной информации. Хотя Джин не видел эти города лично, для него это было похоже на комбинацию Эда и Венеции. Но по мере приближения к центру города количество водных путей уменьшалось, поскольку они соединялись с внутренними рвами королевского замка. Естественно, по пути было множество ворот, что очень затрудняло доступ к замку. Внутренние рвы около 10 метров. Он вспомнил императорский дворец Японии в Токио. Был только один вход в замок, и группа продвигалась через него. Через некоторое время их остановил отряд имперской гвардии. Они впервые после въезда в город вышли из кареты. Императорский дворец был полностью окружен рвами. Их экипажи установили в отделенные для этого места, а лошади, за исключением лошади Галема Джина, были оставлены на ответственные за это лица. Лошадь Галим была встречена восхищенным взглядом проводника. «Джин, пожалуйста, садитесь в этот экипаж. Мисс Рика тоже, пожалуйста». За ними приехали три кареты без крыш. Рейнхард ехал в первой карете, Джин – во второй. Третья, похоже, предназначалась для багажа, и Джин оставил там свою ручную кладь. Три экипажа ехали по красивой, мощеной камнем дороге. Затем они пересекли крепкую на вид дверь, за которой находился императорский дворец. О-о-о, он не мог не удивиться. Здесь располагался императорский дворец империи Шиара, имеющий 300-летнюю историю. Императорский дворец был построен из гранита и был трехэтажным. Его ширина была больше, чем высота. Рейнхард и Матиус отправились доложить, а Джин остался в приемной. Джина сопровождали двое слуг, мужчина и женщина. «Пожалуйста, угощайтесь». Джин был немного удивлен, когда почувствовал аромат чая. Очень ностальгический аромат. Он сделал глоток. «Жареный зеленый чай – это фирменное блюдо империи Шиара», мужчина ответил. «Да, южной части империи Шиара вы знаете, как он готовится. Я не уверен, что могу говорить об этом», Джин мог предположить. «Если это фирменное блюдо, то, вероятно, есть секретный метод производства». «Понимаю. Тогда я сам». «После отбора зеленых листьев, вы запариваете их, а затем сушите. После этого вы нагреваете их, пока они не выпустят сладкий аромат». Выражение лица дворецкого изменилось. «Откуда вы знаете?» «Просто он напоминал чай из моего родного города. Неужели? Я слышал, что вы выдающийся инженер-маг, но вы еще и знаете о чае. А у вас есть чай, который готовит, нагревая листья сразу же после сбора?» «Листья чая проходят окислительное брожение. Если все идет хорошо и их оставить в покое, то получается черный чай. Если сразу же собрать и нагреть, получится зеленый чай. Вы даже это знаете? Это способ производства зеленого чая, который был разработан более 100 лет назад». «Ага, значит, у них тоже есть зеленый чай», — радостно подумал Джин. Чайные листья, которые они выращивали на острове Харай, были имитацией продукта деревни Каина, поэтому вкус немного отличался. Но здесь все было аутентично. «Можно мне налить еще?» Служанка долила ему еще. Ах, восхитительно! Служанка была счастлива его реакции. «Видите ли, ее семья занимается выращиванием чая. Она рада, что вам нравится». При словах дворецкого лицо служанки покраснело. Тем не менее, она была довольно молчалива, как будто ей запретили открывать рот. «Его выращивают в тепле, вы знаток?» «Да». «Райзата – это северный предел его культивирования. В таком случае, может, и рис найдется», — подумал Джин и попытался спросить. «ГМ, в империи Шиара особые зерна?» «Да, есть ММ. Это не похоже ни на пшеницу, ни на сою, и они пригодны для выращивания на заболоченных территориях, а когда они созревают, там как бы свисает верхняя часть». Глаза дворецкого снова широко раскрылись. «Где вы этому научились? Вы говорите о ноге, которые выращиваются только на юге, верно?» Джин стал еще счастливее, узнав, что заменитель риса здесь есть. «Я обязательно получу семена». Он был настроен решительно. «А, наверное, Так, и оно используется. Как раз когда Джин собирался задать еще один вопрос, дверь открылась. Пришел молодой рыцарь. «Мистер Джин, пожалуйста, идем. Император желает встретиться с вами». Джин и Рика пошли по коридору. Император любит встречаться с выдающимися личностями. Однако как войдете, пожалуйста, не поднимайте глаз, пока император не скажет. Они сказали, что ему больше ни о чем беспокоиться и он должен вести себя естественно. А потом его провели в кабинет. Дверь выглядела крепкой, сделанная из двух деревянных досок, а два солдата стояли по бокам. Это мистер Джин, солдат, стоявший у двери, трижды дернул за шнур, колокол или что-то в этом роде, после чего дверь открыли. «Пожалуйста, входите», — услышав голос, доносящийся изнутри, рыцарь призвал их войти. «Добро пожаловать, Джин». Там был Рейнхард. В глубине стоял большой массивный стол, за которым сидел император империи Шиара. Чтобы выразить свое глубочайшее уважение, Джин низко поклонился и вошел внутрь. Он не поднимал глаз. Это Джин Нидоу, мастер-маг другой страны. Он также почетный мастер королевства Эгилия, а также стал почетным членом нашей гильдии. Раздался голос Рейнхарта, представлявшего Джина. «Приветствую вас, господин Джин Нидоу, пожалуйста, поднимите лицо». Джин впервые увидел императора и был удивлен. «Добро пожаловать в империю Шиара. Я император, Гилхард Хильди фон Рубис Шиара». Император был женщиной-императрицей. «Похоже, вы удивлены. Все, кто встречает меня впервые, удивляются. Все в порядке. Я – дочь предыдущего императора, и я буду императором, пока ребенок предыдущего императора, Элунста, не повзрослеет». Джин был удивлен, что она рассказала ему о таких делах. «Снова удивлены? Да, все в моей стране знают об этом. Однако это неизвестно снаружи, поэтому большинство иностранцев не знают». Сказав это, она мило улыбнулась. Джин был очарован. Не в романтическом смысле. Женщина перед ним выглядела лет на 40. У нее были темно-каштановые волосы и светло-зеленые глаза, как будто директор. Она напоминала директора приюта Нидоу. Конечно, хотя она и похожа на директора, были отличительные черты, не говоря уже о том, что у директора были седые волосы. Однако эта нежная манера говорить, этот добрый взгляд и, самое главное, ее аура ощущались точно так же, как директора. Не подозревая о таких чувствах Джина, император Гилхард Хильди фон Рубис Шиара продолжила: «Я получила известие от Рейнхарда о том, что вы удивительный инженер-маг. Вы построили насос, который может качать воду из глубоких скважин, а также изобрели очистительный волшебный инструмент Ванбилк. И это еще не все. Микроскоп, говорите, это тоже. Я сделал не так много, как вы предполагаете», — императрица ответила на скромность Джина. «Никто так не думает». «По словам Рейнхарда, вы изучали эту науку. Если вы не против, я бы очень хотела, чтобы вы преподали хотя бы часть этого в нашей стране». Императрица остановилась. «Да что со мной такое? Я немного поспешила. Мистер Джин, пожалуйста, посмотрите нашу страну». Сказав это, она указала на Рейнхарда. «Рейнхард, начиная с этого момента, я отстраняю вас от обычной официальной работы на целый год, и я дам вам роль развлекать мистера Джина». Рейнхард молча кивнул. Вероятно, она подумала о его отдыхе после работы дипломатом и его свадьбе с Бильче. «Я надеюсь, вам понравится наша страна». А потом императрица посмотрела в глаза Джина и сказала: «Ваши знания, даже просто фрагмент, пожалуйста, одолжите его этой стране для моего народа». Сказав это, она слегка поклонилась. Глава 327. Впечатление, как я и думал, ты удивился, Джин. Джин и Рейнхард отдыхали в приемной. «Да, я не думал, что это будет женщина. Да, на самом деле это не секрет, но у нас есть обычай не сообщать об этом иностранцам. Даже я не решался сказать. Извини, если это тебя беспокоит». Джин остановил Рейнхарда, подняв руку. «Нет, не беспокойся. Что касается меня, я думаю, что был больше удивлен тем, насколько откровенной она была». Она рассказала Джину, с которым познакомилась сегодня, о делах, связанных с наследством. Более того, хотя это было ради страны, она склонила голову перед ним. Ее величество всегда говорит что-то вроде: «Нужно уметь опустить голову, когда это необходимо. Ну, теперь, когда я официально отвечаю за то, чтобы показывать тебе окрестности, мы останемся здесь». Ужин был великолепен. В основном это были Джин и Рейнхард с двумя служанками и дворецким. «Приятно обедать с меньшим количеством людей», — сказал Джин. «Ха-ха, я так и думал, поэтому и предложил. Но завтра утром может прийти премьер-министр или министр магии, так что я хочу, чтобы ты потерпел ради Меннуда в конце концов. Это обычный прием для страны Джин не был очень хорош в этом. Рейнхард знал это, и сразу после перешел к хорошим вестям. Днем сходим, посмотрим на огромного голема, да. Только после этого настроение Джина улучшилось. Он не очень хорошо справляется с формальными ситуациями, но все иначе, если речь идет о технике. После этого он много узнал о стране и организациях. Следующий день. После завтрака Джин встретился с премьер-министром Юнфур фон Кифсла и министром магии Дегаусфульд фон Манишрас. Рейнхард тоже был там. Я узнал суть дела от Рейнхарда, а также получил информацию через голубя от Хатата и гильдии Анбилг, заговорил премьер-министр Юн. Телосложение у него было такое же, как у Рейнхарда, то есть он был довольно худощав. Вы внесли большой вклад в нашу страну, поэтому мы хотели бы присвоить вам звание почетный гражданин Джин. В нашей стране звание почетного гражданина не обязывает тебя платить налоги. Однако, поскольку это всего лишь почетное звание, ты не получаешь права на проживание. Но ты сможете без проблем посещать различные объекты. Рейнхард добавил дополнительные детали. Другими словами, тебе необходимо взглянуть на эту реликвию. Последние слова он произнес вполголоса. Джин понимал, что это был необходимый шаг, потому что они, конечно же, не стали бы с готовностью раскрывать тайну страны любому путешественнику. «С благодарностью приму это», — ответил Джин. Премьер-министр молча кивнул, и тут министр магии Дегаус открыл рот. Ему было 44 года, у него были светлые волосы и голубые глаза, большой крючковатый нос выдавался вперед. «Я слышал от Рейнхарда, что мистер Джин интересуется артефактами нашей страны. Я думал отвезти вас туда сегодня днем, с нетерпением жду этого». Джин волновался, думая, чем это отличается от его творения, Титана и Дейдары. После этого пустые разговоры продолжились, премьер-министр ушел, а Джин все утро разговаривал с министром магии. «Мистер Джин, нам очень повезло, что вы приехали в нашу страну», – пробормотал Дегаус, уходя. Рика, чувствуя, что Джина хвалит, была в приподнятом настроении на протяжении всего разговора. Она молча передавала разговор Ла Цзюню. Он проанализировал разговор и сказал: «Кажется, в этом нет скрытых мотивов. Я бы даже сказал, что ситуация лучше по сравнению с другими странами, которые он посещал до сих пор. Однако мы пока не можем полностью расслабиться. Госпожа Рика, я оставляю милорда вам». Конечно, Рика была начеку вместе с СП, скрытыми в окрестностях. «Значит, я наконец увижу этого огромного голема, а, я с нетерпением жду». Он с энтузиазмом обсуждал это с Рейнхардом. И наконец наступил день. Джин, Рика и Рейнхард спустились по лестнице, ведущей в подземелье замка. «Похоже, древний, огромный голем находится под землей. Быстрее бы, ха-ха, это на тебя похоже. Но я чувствовал себя так же, когда мне его показали в первый раз. Думаю, даже вы будете удивлены, мистер Джин». Дегаус возглавлял группу. Другие два охранника следовали позади. У Дегауза была с собой волшебная лампа. Она была чуть менее яркой, чем световой шар, но, по словам Дегауза, очень трудно использовать магию под землей. Интересно, ее что-то блокирует? Пройдя третий подземный этаж, Джин почувствовал, что атмосфера изменилась. Эфира там было меньше, а магические инструменты, в которых хранится мана, работают нормально. Рика, не позволяя СП спускаться, он сказал так тихо, что никто, кроме Рика, его не услышал. У Рика есть резервуар с маной, поэтому она в порядке даже в местах с низким эфиром, а у СП этого нет. Наконец, они добрались до пятого подземного этажа. Там была огромная железная дверь. Дегауз взял магический кристалл и вставил его в отверстие рядом с дверью. Сразу после этого дверь начала медленно открываться. Ясно. Они принесли источник маны снаружи, чтобы перемещать неподвижную дверь без голема. Джин с первого взгляда разглядел структуру. «А теперь, мистер Джин, пожалуйста, заходите». Войдя, Дегауз жестами подозвал его. Джин тоже поспешил войти. «О-о-о, там было огромное пространство. Высота комнаты поднималась до третьего подземного этажа, а потом, освещенный тусклым светом волшебной лампы, появился действительно огромный голем. Он был не менее 20 метров высотой, даже больше, чем построенные Джином титаны. Однако, железо, а, или, может быть, сталь, на его поверхности виднелась ржавчина. Коррозия уже началась. Вероятно, это было связано с высоким уровнем влажности на пятом подземном этаже. Форма была как у Гигаса. Другими словами, нижняя часть была странно большой. Вероятно, Это было для баланса, но было бы легче справиться с динамическим балансом, если бы его центр тяжести был выше. Если это просто неподвижный объект, то, конечно, он был бы более стабильным, если бы центр тяжести был ниже. Но что, если он движется? Это называется динамической стабильностью. Джин вспомнил слова своего учителя физики. Гораздо легче балансировать во время движения, если центр тяжести находится дальше от контактной поверхности. Вы все пытались сбалансировать метлу на ладони во время уборки, не так ли? Здесь также. Даже если вы смогли сделать это с метлой, как насчет щетки? Это то же самое, что маятник. Чем дальше центр тяжести находится от контактной поверхности, тем длиннее его циклы и, поскольку он движется медленно, его легче восстановить. Судя по ржавчине, внутренняя структура, если она есть, должна быть сильно повреждена, что делает ее неспособной выдержать последовательное движение. Потрясающий Джин подумал, что впечатление, которое произвела на него вчера императрица, было гораздо более поразительным. Читай на свободной Мипронабе, глава 328, Лития, недалеко от деревни Каина 15 мая, в тот день, когда Джин достиг столицы империи Шиара, Розайта, Лития и Паска достигли города Шаруру, уже недалеко до деревни Каина. Если мы останемся на ночь в деревне Тока и отправимся на рассвете и поспешим, мы сможем добраться до деревни Каина до наступления темноты. Лития-сан, вы ведь были там однажды, не так ли? Да, осенью прошлого года, в качестве налогового инспектора системы налогообложения королевства Клайн несколько особенно. Как правило, граждане платят налоги стране. Это может быть пшеница, минералы или деньги. И этим налогом страна платит дворянам жалование. Это потому, что появляются новые дворяне, рыцари и даже дворяне, которые не имеют никакой земли. Дворяне, у которых есть земля, получают плату в соответствии с размером их земли. И, потеряв деревню Каина, заработная плата графа Уолтера уменьшилась. Однако, глядя на это с другой точки зрения, это означает, что налог, взимаемый с земли страной, на самом деле не покидает землю. Другими словами, большая часть дохода, полученного от добычи полезных ископаемых или сбора урожая с вновь возделываемой земли, идет землевладельцу. Страна покупает эти полезные ископаемые. Из-за этого финансовое положение самого графа Уолтера было довольно высоким. По крайней мере, до инцидента с солью. Добыча полезных ископаемых в пещере Инада также была одним из его источников, и именно поэтому инцидент о принудительном труде преступников не был известен общественности. Тогда это была настоящая катастрофа, нападение голема-объединителей, но ведь это вы их прогнали, верно? Так она сказала, потому что это велел ей Джин. Нет, на самом деле их прогнал мистер Джин, скрывать это больше не было нужды. Люди знали это. Правда. Как? Но Паска было трудно поверить в такое. Он порезал голема магией воды, если я не ошибаюсь, и как именно он это сделал, больше он ничего не мог понять. Паска тоже использовал магию. Паска специализировался на магии ветра. Он не слышал, чтобы магия ветра резала металлического голема. Если я правильно помню, мистер Джин называл это струей воды. Струя воды. Не слышал об этом. Паска постепенно начинал понимать, что Джин необычный маг. До темноты оставалось еще какое-то время, поэтому Лития решила осмотреть достопримечательности самостоятельно, и она нашла толпу перед одним магазином. Любопытствуя, в чем дело, она прислушалась и выяснила, что это была ссора из-за слишком высокой цены на соль. Это странно, соли же достаточно. Как член отряда рыцарей первой помощи, иногда она лечила солдат. Тогда она узнала о серьезности дефицита соли у солдат и сверилась с инвентаризационной комиссией о запасе. В этом году в королевстве Клайн должно быть более чем достаточно соли. Хм, а не покупает ли кто-то товар зря? Однако сколько бы она ни думала об этом, нет смысла скупать всю соль. Соль здесь циркулировала нормально, и даже если бы кто-то купил ее всю сразу, они не получили бы большой прибыли. Это скорее заставит страдать граждан, и это только увеличит их жалобы на помещиков и страну. Лития вернулась в гостиницу. На следующий день они уехали рано. В деревне Тока был постоялый двор для солдат. Лития и Паска остались там. Прежде чем стемнело, Лития дала почтовому голубю немного корма и воды. Ах, как мило голуби раздулись. Им холодно. Зимой птицы распускают перья и хранят воздух между ними, чтобы согреться. У двух голубей перья были распушены именно так. Думаю, я дам им еще немного еды. Пробормотав это, Лития дала птицам больше, чем обычно. Затем она вымыла руки и пошла за едой. Простая еда для солдата. Честно говоря, она не была особо вкусной, но, поскольку Лития и Паска испытали поле битвы, они не жаловались. В это время она услышала что-то тревожное. Похоже, в этой деревне тоже не хватало соли. Все скупали какие-то люди. «Если подумать, я слышал нечто подобное в Даппе и Ракуна», — сказал Паска. Лития ничего подобного не слышала, но чувствовала, что Паска не лжет. «Странно. Я пошлю голубя, как только мы доберемся до деревни Каина. Если она свяжется со столицей, они могут принять какие-то меры. Но дорога между Даппе и Ракуна — та каменистая местность. Помнишь, когда атмосфера стала мрачной?» Паска попытался сменить тему. «Эта каменистая местность была той частью, которую прибрали големы острова Харой. Да, в последний раз, когда я там ходила, она была очень грубой, но сегодня все было гладко и чисто. Ностальгия, не так ли? Они проделали хорошую работу, они избавились от крошащихся камней и даже укрепили камень с помощью магии. Ностальгия, интересно, имеют ли они какое-нибудь отношение к таинственному человеку по имени Диус Екс Мачина?» Слушая, как Паска разговаривает сам с собой, Лития думала, не связаны ли они с Джином. Ранним утром 15 го, Лития и Паска уехали из деревни Тока. На небе загорелись звезды. Пока они ехали, звезды померкли. А потом небо на востоке стало ярким, и взошло солнце. Погода сегодня хорошая, к рассвету они уже пересекли каменистую местность. Это была область, которую ранее атаковали големы. «Мы доберемся до горной дороги, как только пересечем мост», — Лития объяснила Паска. «Тогда пусть лошади попьют воды в реке». Прошло около 2 часов с тех пор, как они покинули деревню Тока. Это было идеальное время для перерыва. У них была еда, крекеры и вяленая говядина. Примерно через 15 минут они снова отправились в путь. Солнце поднялось высоко, а вместе с ним и температура. Вдруг, вспомнив про голубей, Лития посмотрела на седло и обнаружила, что перья у них все еще распушены. «Скоро потеплеет», — сказала Лития и ускорилась. «Они пойдут медленнее, когда начнут подниматься, поэтому Лития хотела быстро сократить расстояние до этой части. Паска хотел, чтобы лошади бежали бок о бок, но решил не делать этого, увидев ширину дороги. По пути они встретили торговцев. У них тоже были вьючные лошади, поэтому они очень близко проехали друг мимо друга. Это заставило Паска порадоваться тому, что он не поехал рядом с Литией. Торговец хотел что-то сказать Литии. Она все время сидела, опустив голову, так что он промолчал. Вскоре, дороги стали петлять, лошади начали уставать. Но, к счастью, склон уже снизился, и они добрались до домика отдыха. Был ровно полдень. «Нам как-то удалось прибыть вовремя. Давайте немного отдохнем». Лицо Литии было красным от жары. «Вам неплохо?» — Паска встревоженно спросил. «Нет, я в порядке. Просто немного устала». Сказав это, она пошла и вымыла руки и лицо. Паска напоил лошадей. Потом они пообедали. Как и их завтрак, они ели крекеры и говядину. Поскольку Паска умирал с голоду, он быстро покончил с едой, но у Литии, казалось, не было аппетита, она просто жевала. «Госпожа Лития, вы в порядке?» Когда Паска снова спросил, Лития удивленно и ответила: «Я в порядке. Просто у меня нет аппетита». «Тогда не стоит заставлять себя есть». Лития согласилась. С трудом проглотила вяленую говядину и положила остальное в пакет. «Осталось немного. Хорошенько отдохнем и поедем». «Да, так и сделаем». Паска беспокоился, что Лития давит на себя. Лошади восстановили свои силы после еды, поэтому они решили увеличить свой темп. В их нынешнем темпе они достигнут деревни Каина к 4:30 вечера. Паска ехал позади. Лития выглядела так, будто она страдала. Ее обычная прямая осанка стала округлой. Хотя Лития и пользовалась магией исцеления, есть большая разница между исцелением ран и лечением болезней. Раны лечатся хирургией, а болезни – лекарствами. Лития специализировалась на лечении ран, и ее слабым местом было лечение болезней. Госпожа Лития, ее еще немного видя, что ее состояние ухудшается с каждой секундой, Паска попытался поднять ей настроение. Они отстали от графика на 30 минут. Осталось спуститься вниз. Читая на свободной Мипранабе, они уже видели реку Хильме.